Белоснежный БМВ мягко катил по узкой дорожке. «Кто-то куда-то собрался уехать», — пробурчал Илья, сидя на сиденье пассажира. За рулем была Мила. Машину она водила вполне сносно, чтобы можно было доверить ей руль. «И этот кто-то нам нужен», — добавила Мила. Впереди у калитки дома стояла копейка с открытым багажником. У багажника стоял спиной к приближающемуся БМВ человек. Он что-то искал в багажнике, и, казалось, его больше ничто не интересовало. Во всяком случае, на шум приближающейся машины он никак не отреагировал. «Сиди и не высовывайся», — приказал Илья, сжимая рукоять Беретты. «Я сам все сделаю». БМВ тормознул, Илья резко распахнул дверь и вывалился наружу со словами предупреждения. «Спокойно, никаких движений!» Человек у багажника копейки все так и сделал, но он заговорил, и его слова заставили Воронцова Илью Петровича опустить оружие. «Я знал, что ты вернешься, Илюха, и понял, что это ты едешь. Ну, здравствуй!» После этих слов Артур Ивин, уже не боясь, обернулся.